Глава пятая. Смерть велосипеда. А дождь все лил. Серые облака висели над Зефиром, изливая на землю из своих раздувшихся утроб настоящий потоп. Я засыпал под барабанную дробь дождя на крыше и просыпался под грохот урагана. Бунтарь скулил и дрожал в своей конуре. Я представлял себе, что он чувствовал. Волдыри от осиных укусов сошли, на их местах остались только красные пятна, а дождь все лил и лил, и ни один проблеск солнца не озарял мой родной город. Дождь не прекращался, и в свободное от домашних заданий время мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть в своей комнате, перечитывая старые журналы «Знаменитые монстры» или просматривая комиксы. Наш дом насквозь пропитался дождевым запахом, ароматом мокрого дерева и сырой грязи из подвала. Из-за ливня был отменен субботний дневной сеанс в Лирике. В кинотеатре протекла крыша. Даже сам воздух стал липким, как зеленая плесень, растущая на влажных валунах. Через неделю после Пасхи отец, пообедав, отложил вилку и нож, посмотрел на запотевшие окна, по которым стекали капли дождя, и заметил: «Если так пойдет и дальше, нам придется отращивать жабры». А дождь все лил и лил. Воздух был пропитан водой, облака не пропускали свет к нашим мрачным хлябям. Наши дворы стали прудами, а улицы — полноводными реками. Из школы нас отпускали пораньше, чтобы все сумели засветло вернуться домой. А в среду днем, без 17:03, мой старый велик приказал долго жить. Еще за секунду до этого я пытался пересечь поток, струящийся по Дирман-стрит. Вдруг переднее колесо моего скакуна угодило в трещину тротуара, от удара задребезжал изъеденный ржавчиной каркас. Несколько поломок случилось одновременно. Руль, треснув, обвалился, спицы переднего колеса сломались, сиденье отвалилось, рама расползлась по застарелым швам, и я внезапно оказался лежащим на животе в воде, противно устремившейся внутрь моего желтого плаща. Какое-то время я неподвижно лежал, пытаясь сообразить, что же так неожиданно выбило меня из седла. Потом сел, вытер глаза, посмотрел на велосипед и сразу понял — моему старому другу пришел конец. Велосипед, который по меркам жизни мальчишки уже был стар задолго до того, как попал ко мне с блошиного рынка, умер. Я ясно осознавал это, сидя под проливным дождем. То, что давало жизнь этому созданию человеческих рук, лопнуло по швам и воспарило сочащиеся водой небеса. Рама треснула и погнулась, руль висел на единственном винте, седло повернулось на сторону, как голова на сломанной шее. Цепь слетела, с переднего колеса соскочила шина, во все стороны торчали спицы. При виде таких разрушений я готов был разрыдаться, но, несмотря на то, что мое сердце сжимала невыносимая печаль, я знал, что слезами горю не поможешь. Просто мой велик откатал свое, полностью израсходовав свой ресурс. Я был не первым его владельцем, и, возможно, причина заключалась и в этом тоже. Может быть, велосипед, некогда заброшенный за ненадобностью, многие годы чах от тоски по тем рукам, что впервые держали его руль. Год от года, все больше старея, он видел свои особые велосипедные сны о дорогах, по которым катился в молодости. По сути, мой велик никогда по-настоящему мне не принадлежал. Он носил меня на себе, но его педали и руль хранили память о прикосновениях другого хозяина. Возможно, в эту дождливую среду он убил себя, потому что знал: мне до смерти хочется заиметь другой велосипед, который был бы создан лишь для меня одного. Может быть, и так. Единственное, что я знал наверняка в тот момент: остаток пути до дома мне придется проделать на своих двоих, и я не смогу унести на себе останки своего велосипеда. Оттащив сломанный велик с дороги кому-то во двор, я оставил его под дубом и зашагал домой с насквозь пропитанным влагой ранцем за спиной и в башмаках, хлюпавших из-за набравшейся в них воды. Возвратившись домой с работы и узнав о печальной судьбе моего велосипеда, папа усадил меня рядом с собой в кабину нашего пикапа, и мы поехали на Дирман-стрит забрать обломки велосипеда. «Наверняка его еще можно починить», — говорил мне отец, глядя на дворники, елозившие взад-вперед по ветровому стеклу. Мы найдем кого-нибудь, кто сварит раму и руль, и все починит. Это точно выйдет дешевле, чем покупать новый велосипед. Ладно, — отвечал я, хотя твердо знал, что велосипед мертв, и никакая сварка не способна вернуть его к жизни. Переднее колесо тоже все вывернулось, — добавил я, но папино внимание было сосредоточено на скользкой дороге. Наконец мы добрались до того дуба, под который я положил обломки своего велосипеда. «Где же он?» — спросил меня отец. «Ты здесь его оставил?» «Хотите, верьте, хотите, нет, но остатки моего велосипеда исчезли». Папа остановил пикап, вылез под дождь и постучал в двери дома, во дворе которого рос дуб. Дверь отворилась, и на улицу выглянула светловолосая женщина. С минуту отец говорил с ней о чем-то, а потом я увидел, как женщина указала рукой куда-то в сторону улицы. Когда отец вернулся, с его кепки капала вода, плечи ссутулились под мокрой курткой молочника. Он уселся за руль, прикрыл дверцу и сказал: «Эта женщина вышла за почтой, увидела твой велосипед, лежавший под деревом, и позвонила мистеру Скалли, чтобы он приехал и забрал его». Мистер Эммет Скалли был местным старьевщиком. Он разъезжал по городу на грузовичке, выкрашенном ярко-зеленой краской, на дверце которого было написано красным: «Скалли, принимаю старые вещи» и номер телефона. Отец завел мотор и взглянул на меня. Мне был знаком этот взгляд, жесткий и сердитый. Будущее отразилось в нем в самых мрачных тонах. «Почему ты не постучался в дом и не предупредил эту женщину, что вернешься за велосипедом? О чем ты думал?» «Ни о чем, сэр», — вынужден был признать я. «Я вообще ни о чем не думал». Отец отъехал от тротуара, и мы снова отправились в путь. Но не домой, а на запад. Я знал, куда мы едем. Магазин подержанных вещей мистера Скалли находился на западной, поросшей лесом окраине города. По пути мне пришлось выслушивать норовоучения отца, сводившиеся примерно к следующему. «Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, мне приходилось ходить пешком, если я хотел куда-то добраться. В ту пору я мечтать не мог о собственном велосипеде, даже о подержанном. Да к тому же мне и моим друзьям не составляло никакого труда пройти 2-3 мили. И поэтому здоровье в нас было побольше вашего. Солнце, в ветер, в дождь, в любую погоду мы всегда добирались туда, куда нам нужно, на своих двоих». И так далее, и тому подобное. Вы понимаете, о чем я? Отец пел хвалебную песнь своему детству, что свойственно всякому поколению. Мы выехали за черту города, блестевшая от влаги дорога пошла через насквозь промокший зеленеющий лес. Дождь не прекращался. Клочья тумана, задевая верхушки деревьев, проплывали над дорогой. Папа сильно сбавил ход, поскольку эта дорога считалась опасной даже в сухую погоду. Он все еще терзал меня рассказами о сомнительных радостях без велосипедной жизни. Как я понимаю, таким способом он хотел дать мне понять, что если велосипед окажется непригодным к починке, то мне лучше привыкать к пешему образу существования. За холмами, скрытыми в дымке тумана, раздавались раскаты грома. Дорога петляла под колесами нашего грузовичка, словно дикая лошадь, не желающая скакать под седлом. Не знаю, что меня толкнуло, но именно в этот момент я повернул голову и посмотрел назад. Какой-то автомобиль быстро настигал нас. Волосы у меня на затылке встали дыбом, а по коже поползли мурашки. Черная приземистая машина позади нас напоминала грозную пантеру с блестящими хромированными зубами. Не снижая скорости, она стремительно описывала поворот, который только что с трудом преодолел отец при помощи сцепления газа и тормозов. Мотор грузовичка надсадно гудел, а машина, приближающаяся к нам, шла бесшумно. Я увидел силуэт фигуры и бледное лицо человека, пригнувшегося к рулю. Я различил языки красного и оранжевого пламени, нарисованные на капоте и черных боках. Когда машина уже почти настигла нас и, не снижая скорости и не пытаясь свернуть, устремилась под наш задний бампер, я не выдержал и пронзительно закричал: «Папа!» Отец подскочил и резко крутанул руль. Грузовичок стало заносить влево, к середине дороги, отмеченной выленившей прерывистой линией. Отец отчаянно боролся, чтобы не скатиться в лес. Потом шины вновь обрели сцепление с асфальтом, грузовичок выправился и отец сердито посмотрел на меня. «Ты что, спятил?» — бросил он мне. «Чуть было не отправил нас на тот свет». Я оглянулся назад. Черная машина бесследно исчезла. Она не обогнала нас. И свернуть ей тоже было некуда. Она просто исчезла. «Я видел. Видел». «Что ты видел? Где?» — потребовал ответа отец. «Мне показалось, что я увидел машину», — наконец сумел пролепетать я. «Она чуть было не врезалась в нас. Я так испугался». Отец внимательно изучил зеркало заднего вида. Конечно, в нем не увидел ничего, кроме того же дождя и пустой дороги. Протянув руку, он пощупал мой лоб. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Со мной все в порядке, сэр». И в самом деле никакой простуды у меня не было. В этом-то я был уверен. Удовлетворившись тем, что меня не треплет лихорадка, отец отнял от моего лба руку и снова положил ее на руль. «Тогда сиди спокойно, ничего не выдумывай», — приказал он мне. Я повиновался. Все внимание отца снова сосредоточилось на коварной дороге, но желваки у него на скулах то и дело напрягались, и я понял, в эти минуты он решает, что со мной делать дальше. То ли отвезти к доктору Пэришу, то ли хорошенько выдрать. Больше я о черной машине не заикался, потому что знал точно, отец ни за что мне не поверит. Но я уже видел эту машину раньше на улицах Зефира. Она оповещала себе грохотом и ревом двигателя, а когда летела мимо, от нее исходил жар, и асфальт дрожал под ее колесами. «Это самая быстрая машина во всем городе», — сказал мне Дэви Рэй, когда в знойный августовский день мы болтались с ним на Мерчант-стрит возле киоска с мороженым, наслаждаясь прохладой, исходившей от кусков льда. «Отец говорит», — продолжал откровенничать Дэви Рэй, «что в нашем городе никто не сможет обогнать полуночную Мону». Полуночная Мона. Именно так звали эту машину. Парня, которому она принадлежала, звали Стиви Коули. Его прозвище было «Малыш Стиви», поскольку его рост не превышал 5 футов, хотя ему уже исполнилось 20 лет. Он курил Честерфилд, сигарету за сигаретой. Может быть, это и задержал его рост. Но подлинная причина, по которой я ничего не сказал отцу о полуночной Моне, преследовавшей нас на мокрой дороге, заключалась в событиях прошлого октября. О них знал весь город. Отец состоял тогда в добровольной пожарной дружине, и однажды вечером в нашем доме зазвонил телефон. Папа сказал маме, что это был Марчет, шеф пожарной дружины. Он сообщил, что какой-то автомобиль попал в аварию на 16-й трассе и теперь горит в лесу. Отец торопливо оделся и ушел тушить пожар. Когда он через 2 часа вернулся, в его волосах было полно пепла, а от одежды пахло горящей древесиной. В ту ночь отец увидел что-то такое, из-за чего не захотел больше быть пожарным. Именно по 16-й трассе мы сейчас и ехали. Тот автомобиль, что разбился и сгорел здесь в октябре прошлого года, и был полуночной Моной. А за рулем его сидел малыш Стиви Коули. Сейчас тело малыша Коули, вернее то, что от него осталось, лежало в гробу на кладбище Полтер-Хилл. Полуночная Мона тоже исчезла, очевидно, туда, куда исчезают все сгоревшие автомобили. Но сегодня я своими глазами видел эту машину, мчавшуюся сквозь туман позади нашего пикапа. Я видел, что кто-то сидел за рулем. Я решил, что буду держать рот на замке. У меня и так хватало неприятностей. Отец свернул с 16-й трассы на грязный проселок, уходящий вглубь леса. Скоро мы добрались до места, где на деревьях виднелись прибитые гвоздями старые проржавевшие металлические таблички самого разного вида. Их было не меньше 1000. От рекламы содовой с апельсиновым соком «Гринспот» и порошка от головной боли «Би-Си» до радио «Гранд Олопри». За опушкой с табличками дорога свернула к серому бревенчатому дому с покосившимся крыльцом и двориком перед ним, хотя его трудно было назвать двором, скорее зарослями сорняков. Здесь находилась самая разнообразная рухлядь. Изъеденные ржавчиной машины для отжимания белья и кухонные плиты, светильники, кровати, вентиляторы, холодильники и другая бытовая утварь, наваленная неряшливыми кучами. Тут были и мотки проволоки высотой не ниже моего отца, и огромные корзины, полные пустых бутылок, а посреди всего этого барахла высился металлический знак с изображением улыбающегося полицейского, поперек груди которого была выведена надпись красными буквами «Стой, не воруй». В голове копа красовались три дырки от пуль. Не думаю, что у мистера Скалли возникали проблемы с ворами. Не успел отец заглушить мотор пикапа и открыть дверцу, как две рыжие охотничьи собаки, лежавшие на крыльце, вскочили и принялись нас облаивать. Через несколько мгновений дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила невысокая, хрупкая на вид женщина с тугой светлой косой и ружьем в руках. «Кто вы такие?» — заорала она, грубо как дровосек. «Что вам тут надо?» Мой отец поднял руки. «Я Том Маккинсон, миссис Скалли, из Зефира». «Какой такой Том?» «Маккинсон, мэм». Чтобы перекрыть собачий лай, отцу приходилось кричать. «Я приехал из Зефира!» «А ну, тихо!» — прикрикнула на собак миссис Скалли. Она сорвала мухобойку с крючка на крыльце и несколько раз вытянула ею псин, что существенно охладило их пыл. Я выбрался из кабины пикапа и встал рядом с отцом. Наши ботинки утопали в топкой грязи. «Мне надо повидаться с вашим мужем, миссис Скалли», — сказал отец. «Дело в том, что он по ошибке забрал и увез велосипед моего сына». «Вот как?» — удивилась миссис Скалли. «Обычно Эммет не ошибается». «Так ваш муж дома?» «Он там, на заднем дворе, в одном из сараев», — ответила жена старьевщика, указывая направление дулом ружья. «Благодарю вас, мэм». Мы пошли в нужную сторону, но не успели сделать и десятка шагов, как миссис Скалли крикнула нам вслед. «Эй, вы! Если споткнетесь и переломаете ноги, мы за вас не отвечаем, понятно?» Если перед домом Читы Скалли творился, мягко говоря, беспорядок, то задний двор мог привидеться только в кошмарном сне. Сараи оказались ангарами из рифленого железа размером со склады для хранения табака сырца. Чтобы добраться до сараев, пришлось идти по изрытой колеями тропинке, петлявшей между горами бесполезной рухляди, проигрывателей, разбитых статуй, садовых шлангов, стульев, газонокосилок, дверей, каминных досок, горшков и кастрюль, старых кирпичей, кровельной дранки, утюгов, радиаторов и умывальных раковин. «Господи помилуй», — прошептал отец, больше обращаясь к самому себе, когда мы пробрались по узкому проходу между высевшимися горами хлама. Все это хозяйство щедро поливал дождь, с вершин металлических эверестов шумными потоками стекала вода. Когда же перед нами предстала огромнейшая куча перекрученного и перепутанного нечто, я понял, что назвать эту свалку удивительной значит не сказать ничего. Она была просто волшебной. Я застыл, как вкопанный. Впереди высилась гора из сотен велосипедных рам, сросшихся между собой ржавыми гроздьями, без единой шины, со сломанными каркасами. Говорят, где-то в Африке есть тайное место, куда ходят умирать слоны. Морщинистые серые великаны ложатся там на землю, освобождаясь от бренной телесной ноши, и их души легко воспаряют к небесам. В тот момент я искренне верил, что мне посчастливилось наткнуться на скрытое от посторонних глаз кладбище велосипедов. Их мертвые остовы год за годом постепенно рассыпаются здесь под воздействием дождя и палящего солнца, после того, как их непоседливые велосипедные души покинули свои рамы. В некоторых местах этой огромной кучи велосипеды почти исчезли с лица земли, приняв со временем вид палой медно-красной листвы, которые вскоре сожгут на костре в один из осенних дней. Кое-где из этого кургана торчали разбитые фары, незрячие и вызывающие, как глаза мертвых. На гнутых рулях еще виднелись резиновые рукоятки, с которых кое-где свешивались полосы цветного винила, похожие на поблекшие языки пламени. Стоило только напрячь воображение, и все эти велосипеды представали новенькими, сверкающими от краски и нетерпеливо трепещущими от желания поскорее отправиться в путь, с неизношенными шинами, педалями и ладно пригнанными цепями, пропитанными свежей смазкой. Странно, это видение навевало на меня грусть. Скорее всего, я видел наглядное подтверждение того, что всему когда-нибудь приходит конец. Как бы ревностно мы ни берегли то, что нам дорого, и сколько бы за это ни цеплялись. «Здорово!» — пророкотал кто-то рядом. «Я слышал, какой вы там устроили переполох!» Оглянувшись, мы с отцом увидели мужчину, толкавшего по грязи большую тачку. Мужчина был облачен в комбинезон, ботинки его были заляпаны грязью, обширный живот выпирал, лицо покрывали пятна, определенно свидетельствовавшие о неполадках с печенью, а голову украшал единственный клок седых волос. Лицо мистера Скалли было изрезано морщинами, нос с сеточкой лопнувших красных сосудов на кончике напоминал картошку, его серые глаза смотрели сквозь круглые стекла очков. Глядя на нас, он улыбался во весь рот, скаля темно-коричневые зубы. Поросший сединой подбородок мистера Скалли украшала бородавка с тремя торчавшими волосками. «Чем могу вам помочь?» «Я Том Маккинсон», — представился отец, протянув руку для пожатия. «Сын Джея». «О, черт! Прошу прощения, не признал сразу». Мистер Скалли носил грязные парусиновые рукавицы, и он неспешно стянул одну из них перед тем, как потрясти руку отцу. «А это, выходит, внук Джея?» «Точно. Его зовут Кори». «Сдается мне, я вроде пару раз видел тебя в городе», — сказал мне мистер Скалли. «Я помню, когда твоему отцу было столько же лет, сколько тебе сейчас. Мы с твоим дедом тогда были не разлей вода». «Мистер Скалли, мне сказали, что сегодня днем вы забрали велосипед у дома на Дирман-стрит», — сказал старьевщику отец. «Точно, это я взял его. Да там и смотреть-то особенно не на что, он весь сломан». «Дело в том, что это велосипед Кори. Мы собирались отдать его в ремонт, и если вы сейчас вернете его нам...» «Ну и дела», — протянул мистер Скалли. Широкая улыбка исчезла с его лица. «Том, боюсь, я не смогу этого сделать». «Почему же нет? Ведь велосипед еще здесь у вас?» «Да, здесь. Точнее сказать, он был здесь». Мистер Скалли мотнул головой в сторону одного из сараев. «Я поместил его туда всего несколько минут назад». «Так мы можем забрать его?» Посмотрев на меня, мистер Скалли закусил нижнюю губу, потом перевел взгляд обратно на отца. «В том-то и дело, что ничего не выйдет, Том». Он отставил тачку в сторону, прислонив ее к холму из мертвых велосипедов, и сказал: «Пойдемте, увидите сами». Мы последовали за мистером Скалли. Он сильно хромал, словно его бедро соединял с телом шарнир. «Тут такое дело, ребята», — снова заговорил он. «Уже года три я все подумываю избавиться от этих старых велосипедов, пытаюсь расчистить место для новых поступлений. Все время что-то прибавляется. И вот я ей пообещал Белли, Белла — это моя жена, я сказал ей: Белла, притаскиваю еще один велосипед и тут же начинаю с ними разбираться. Еще один — и все, хорош». Вслед за мистером Скалли мы вошли через проем без дверей в сумрачную и холодную сень сарая. Голые лампочки, болтавшиеся под потолком на проводах, бросали тени на сваленные внутри сарая кучи барахла. Во мраке вырисовывались таинственные силуэты, очертания каких-то крупных механизмов, напоминающих машины марсиан. Что-то бегало и попискивало, возможно, крысы или летучие мыши. Сарай более всего напоминал пещеру, в которую чувствовал себя как дома разве что индеец Джо. «Смотрите под ноги», — предупредил нас мистер Скалли в следующем дверном проеме. Войдя, он остановился перед большой машиной прямоугольной формы с шестернями и рычагами по бокам и сказал, повернувшись к нам: «Вот этой дробилки я и скормил ваш велосипед 15 минут назад. Он первым отправился в пасть этой машины». Мистер Скалли кивнул на бочонок, полный перекрученных и сплющенных кусков металла. Другие бочки поджидали своей очереди. «Это я хоть смогу продать как металлолом, вот в чем дело. Я дал себе зарок, еще один велосипед и включаю дробилку. Ваш стал последним». Мистер Скалли, над головой которого в ореоле испарения влаги сияла лампочка, сочувственно взглянул на меня. «Извини, Кори. Я даже представить себе не мог, что у такого велосипеда может объявиться хозяин. Если бы я знал, что он твой, я, конечно, попридержал бы его, но он ведь был совершенно никуда не годный, этот велосипед». «Никуда не годный?» — переспросил отец. «Конечно. Всему приходит конец. Вещь изнашивается, ее нельзя починить ни за какие деньги. Именно это и случилось с твоим велосипедом. Такое происходит со всем, что мне приносит или просит забрать, позвонив по телефону. Поверь, Кори, твой велосипед был просто грудой ржавого металла, и то, что я засунул его в дробилку, ничего не изменило». «Да, сэр», — ответил я, — «знаю». «Ему не было больно», — тихо прибавил мистер Скалли. Я молча кивнул. Слушая мистера Скалли, я думал о том, что такой человек, как он, наверняка понимает сущность жизни до самых ее мельчайших винтиков, потому что, хотя тело его состарилось, глаза и сердце оставались молодыми. Он видел космическую суть вещей и поэтому знал, что жизнь существует не только в созданиях из плоти и крови, но и в предметах, в доброй, верной паре ботинок, в хорошей, надежной машине, в авторучке, которая не подведет в трудную минуту, в велосипеде, который проедет много миль, во всем том, чему мы доверяем и что дарит нам в ответ ощущение защищенности и радостные воспоминания. На такие слова старые хрычи с камнем вместо сердца могут холодно усмехнуться и сказать: «Чушь это все!» Но тогда позвольте мне задать им вопрос. Разве вам никогда не хотелось, хотя бы на пару минут, вновь обрести свой первый велосипед? Ведь вы наверняка помните, как он выглядел. Ведь помните? Как его звали? Курок? Пахта? Вспышка? Или, может быть, молния? Кто забрал у вас этот велосипед и куда он потом делся? Вы когда-нибудь задумывались об этом? «Хочу показать тебе еще кое-что, Кори», — сказал мистер Скалли, касаясь моего плеча. «Иди за мной». Мы проследовали за мистером Скалли прочь от велосипеда дробильной машины в другой отсек сарая. Помимо яркого сияния лампы над головой, через маленькое пыльное окошко с улицы сочился зеленоватый свет. Здесь, в этой комнатке, у мистера Скалли стояли письменный стол и картотечный шкаф. Открыв его, мистер Скалли дотянулся до верхней полки. «Я почти никому этого не показываю», — сообщил он нам. «Но вам, ребята, это должно понравиться». Он немного порылся там, выдвигая и задвигая ящики, потом сказал: «Нашел». И его рука вновь вынырнула из тьмы. Мы увидели, что он держит кусок дерева с обесцвеченной корой и налипшими на его поверхности высохшими моллюсками. В самой середке деревянного бруска торчало нечто, напоминающее небольшое, дюймов 5 длиной, кинжал из слоновой кости. Мистер Скалли поднял кусок дерева повыше к свету, и глаза его блеснули за стеклами очков. «Видели? И как вы думаете, что это?» «Понятия не имею», — пробормотал отец. Вслед за ним и я покачал головой. «А вы взгляните поближе». Мистер Скалли поднес деревяшку с вонзенным в нее кинжалом прямо к моему лицу. Приглядевшись, я увидел царапины и выбоины на поверхности слоновой кости, а край кинжала выглядел зазубренным, словно нож для разделки рыбы. «Это зуб», — объяснил нам мистер Скалли. «Или скорее клык». «Клык?» — изумленно нахмурился отец, переводя взгляд с мистера Скалли на странный предмет и обратно. «Здоровенная, должно быть, была змея». «Это была не змея, Том. 3 года назад, летом, я отпилил этот кусок дерева от бревна, которое выбросило на берег реки. Я хожу туда иногда, ищу бутылки. Видите эти раковины? Этот чурбан от старого дерева, должно быть, пролежал на дне реки не весть сколько лет. И вот во время прошлогоднего паводка его вымыло из ила». Мистер Скалли осторожно провел защищенным перчаткой пальцем по зазубренному краю клыка. «Думаю, что в руках у меня единственное доказательство». «Неужели вы хотите сказать...» Отец не успел закончить фразу, а я уже все понял. «Да», — подтвердил старьевщик, — «именно так. Этот зуб — клык изо рта старого Мозеса». Мистер Скалли снова ткнул деревяшкой мне в лицо, и я в испуге отшатнулся. «Видно, его зрение здорово ослабло», — задумчиво проговорил мистер Скалли. Наверное, он принял этот чурбан за большую черепаху. А может быть, в тот день он был чем-то раздражен и бросался на все, что тыкалось ему в рыло. Палец мистера Скалли постукивал по зазубренному краю клыка. Страшно представить, что может сделать с человеком чудовище с такими зубищами. Жуткая получается картина, верно? «Можно взглянуть?» — с любопытством спросил отец. Мистер Скалли передал ему деревяшку с зубом. Пока отец рассматривал удивительную находку, мистер Скалли подошел к окну и выглянул наружу. После небольшой паузы отец кивнул и проговорил: «Готов поклясться, вы правы, мистер Скалли, это действительно зуб». «О чем я и говорю», — отозвался от окна мистер Скалли. «Зачем же мне лгать?» «Вам обязательно нужно кому-нибудь его показать, шерифу Эмори или мэру Своупу, да в конце концов самому губернатору». «Своупу я его уже показывал», — кивнул мистер Скалли. «Он мне посоветовал убрать этот зуб подальше и запереть дверь на ключ». «Но почему? Это же новость, достойная первых страниц газет». «Мэр Своуп так не думает». Мистер Скалли повернулся к нам, и я увидел, что глаза его потемнели. Поначалу Своуп был уверен, что этот зуб — подделка. Он показал его доктору Пэришу, а док Пэриш позвал дока Лизандера. И тот, и другой в один голос заявили, что клык принадлежит какой-то огромной рептилии. Потом мы устроили совещание в кабинете мэра за закрытыми дверями. Своуп сказал, что, по его мнению, такое дело лучше всего похоронить в зародыше. Мол, чем бы ни оказался этот зуб, настоящим клыком рептилии или искусной подделкой, все равно незачем попусту будоражить людей. С этими словами мистер Скалли забрал кусок дерева из рук моего отца. И тогда я сказал мэру: «Послушайте, Лютер Своуп, почему вы не хотите, чтобы люди увидели неоспоримое доказательство, что в той кумсе водится чудовище?» А он со своей дурацкой трубкой в зубах зыркнул на меня и говорит: «Люди и без того это знают. Доказательства напугают их еще больше. Но как бы то ни было, чудовище в реке — это наше чудовище, и мы ни с кем не собираемся им делиться». Вот и весь разговор. Мистер Скалли протянул мне зуб. «Хочешь потрогать его, Кори? Потом расскажешь кому-нибудь, что тебе довелось держать в руках». Так я и сделал. Дрожащим указательным пальцем коснулся зазубренной штуковины. Клык Мозеса был холодным, каким, по моему мнению, должен быть ил на дне реки. Мистер Скалли убрал кусок дерева с клыком в ящик шкафа и затворил дверцу. Дождь на улице снова усилился. Он дробью барабанил в металлическую крышу. «Должно быть, старый Мозес радуется этому ливню», — заметил мистер Скалли. «Я все-таки считаю, вам обязательно нужно показать зуб еще кому-нибудь», — сказал ему отец. «Например, газетчикам в Бирмингеме». «Я бы так и сделал, Том, но боюсь, что Своуп мне этого не простит. Возможно, существует договоренность, что старый Мозес остается нашим чудовищем лишь до тех пор, пока о нем не узнают чужаки. Тогда его у нас тут же отберут, выловят из реки сетями и посадят в каком-нибудь зоопарке в огромный стеклянный сосуд, как чрезмерно разросшегося сама». Мистер Скалли нахмурился и покачал головой. «Нет, я не хочу, чтобы это случилось. Уверен, что и леди этого не хочет. Сколько себя помню, каждую страстную пятницу она носила Мозесу угощение. Прошедшая пятница стала первой, когда старому Мозесу не понравилась еда». «Ему не понравилась еда?» — удивился отец. «Что вы хотите этим сказать?» «Разве тебя не было на негритянском шествии в этом году, Том?» Мистер Скалли подождал ответа, вероятно, рассчитывая, что отец скажет «нет», но, не дождавшись, продолжил. «В этом году старый Мозес впервые не ударил хвостом в сваю моста, как бы говоря, спасибо за жратву. Все происходит очень быстро. Удар едва можно уловить, но ты различишь этот звук, если слышал его много раз. А в эту страстную пятницу ничего такого не случилось». Тут я вспомнил встревоженное выражение лица у леди, когда она покидала мост с горгульями, и тот мрачный вид, с которым устремилась назад в Брутон процессия негров. Видно, леди так и не удалось дождаться удара хвоста старого Мозеса в сваю. Но что может означать подобное нарушение застольного этикета? «Трудно сказать, что это может означать», — проговорил мистер Скалли, словно прочитав мои мысли. «Но леди это очень расстроило, точно». На улице уже темнело. Отец сказал, что нам пора возвращаться домой, и поблагодарил мистера Скалли за то, что тот уделил нам время и показал, куда подевались остатки моего велосипеда. «Я ни в чем вас не виню», — сказал отец на прощание мистеру Скалли, который, хромая, проводил нас до выхода со свалки. «Вы просто делали свою работу». «Верно, Том. Только один велосипед мне и был нужен. А ваш все равно нельзя было починить ни за какие ковришки», — повторил он. «Это я и сам мог сказать отцу. По сути, я так и сделал, но вся беда в том, что пока ты еще мальчишка, взрослые слушают тебя вполуха». «Слышал о машине, которая упала в озеро», — сказал на прощание мистер Скалли, и его голос эхом разнесся под сводами. Я ощутил, как напрягся рядом со мной отец. «Негоже так умирать без погребения по христианскому обычаю», — продолжил мистер Скалли. «Шериф Эмори нашел хоть какую-нибудь зацепку?» «Насколько я знаю, ни одной». Голос отца дрогнул. Я не сомневался, что он видел тонущую машину с мертвецом, прикованным наручниками к рулю всякий раз, когда закрывал глаза, ложась спать. «У меня есть соображение, что это за человек и кто мог его убить», — продолжал мистер Скалли. Мы уже стояли в дверях сарая, но дождь снаружи усилился и теперь нещадно хлестал по горам мертвых вещей. Дневной свет угасал, приобретя какой-то зеленоватый оттенок. Взглянув на моего отца, мистер Скалли прислонился плечом к дверному косяку. «Это наверняка был человек, перебежавший дорожку у семейки Блейлок. И парень этот, скорее всего, был не из местных, потому что все здешние, кто еще в здравом уме, знают, что Уэйд, Бодин и Донни — самые зловредные и безжалостные стервятники во всем штате. Где-то в лесах у них запрятана винокурня. Плевали они на всех. А большое дуло, их папаша, самого дьявола может за пояс заткнуть. Да, сэр, именно Блейлоки отправили того парня на дно озера. Помяните мое слово». «Думаю, шерифу это тоже приходило в голову». «Может быть и так. Только дело-то в том, что никто точно не знает, где прячутся Блейлоки. Они порой появляются, чтобы совершить очередное злодейство, а потом снова уползают в свою змеиную нору, где их не найти». Мистер Скалли взглянул на улицу. «Дождь, похоже, немного стих. Если и вымокнете, то не сильно». И мы стали с трудом пробираться сквозь грязь к нашему грузовичку. Я еще раз бросил взгляд на велосипедную гору и заметил то, на что не обратил внимания в первый раз. Среди искореженного металла росли вьющиеся стебли жимолости. Среди ржавчины кое-где уже распускались белые бутончики, испускавшие сладкий аромат. Внимание отца привлекло что-то, лежавшее далеко за кучей старых велосипедов, сразу незамеченное нами. Внезапно он остановился, вслед за ним замер и я, после чего и мистер Скалли, который хромал впереди, вдруг почувствовал что-то неладное и обернулся. «Вот куда ее приволокли», — проговорил отец. «Да, ее тогда притащили сюда. Хотя надо бы от нее избавиться, расчистить место для нового хлама». Мало что можно рассказать о том, что я увидел. Это была груда ржавого смятого железа, лишь кое-где сохранилась черная краска, ветровое стекло отсутствовало, крыша была сплющена. Часть багажника сохранилась, на нем еще видны были нарисованные языки пламени, того самого, что поглотило водителя этой машины. Отец повернулся и двинулся прочь, а я проследовал за ним к пикапу, стараясь держаться к отцу как можно ближе. «Заезжайте как-нибудь», — сказал нам на прощание мистер Скалли. Охотничьи собаки снова облаяли нас, и миссис Скалли выглянула на крыльцо, на этот раз без ружья. А мы с отцом покатили обратно к дому по этой дороге, посещаемой призраками.